если бы ты захотел...» Тогда Иисус встал и обратился к ветру с горькими упреками. «Что это значит, почтеннейший ветер? Как ты смел рычать и визжать и раскачивать это судно? Ты напугал моих учеников? Нет, это уж слишком. А кто тебе вообще позволил дуть? Я просто не нахожу слов. Проклятые ветрища! Я не знаю, что меня удерживает, но, ей-богу, если ты не перестанешь безобразничать, я тебе так отдую, что чертям будет тошно!» Ветер в ответ засвистел еще пронзительнее. «А ну, хватит!» — крикнул Иисус. «Я тебе запрещаю молчать, когда говорит слово!» По этому приказу ветер тотчас умолк и перестал дуть на барку. Теперь Иисус обратился к озеру, которое продолжало захлестывать волнами палубу, и, уперев руки в бока, обрушился на непокорную стихию. «А ты что, море Тавериадское, не слышала? То, что я сказал ветру, в равной степени относится и к тебе. Твои шуточки мне не нравятся. Мы здесь не для того, чтобы ты нас поглотила. Немедленно успокойся, иначе я и тебе надаю пощечин». Тивериадское море утихло, как по мановению волшебной палочки, матросы и пассажиры не верили своим глазам. «Вот это да!» — перешептывались они между собой. «С таким шутки плохи! Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему? Не хотел бы я столкнуться с ним на узкой дорожке!» Переговариваясь, они буквально тряслись от страха. Даже радость, что они спаслись от гибели, не могла заглушить их ужас перед всемогуществом Христа. А что, если этому парню вдруг придет в голову забрать их на Луну? Подумать только! Впрочем, дальнейшая часть путешествия прошла вполне благополучно. Даже вода, попавшая в трюм, вылилась обратно тем же путем, каким налилась. И дыры в корпусе барки заткнулись, надо полагать, сами собою, что не говорите о чудеса, превосходная штука. Когда барка доплыла до Гергесиды, уже занимался день. Хозяин и не подумал спрашивать с Иисуса и его спутников плату за проезд. Он был счастлив уже тем, что его посудина уцелела благодаря необычайному пассажиру. И уже, конечно, ему не пришла в голову мысль, что Иисус, повелитель стихии, мог сам вызвать эту внезапную бурю, чтобы потом усмирить ее и приписать себе еще одну заслугу. В самом деле, ведь нашему миропомазанному ничего не стоило произвести возмущение в атмосфере. Сын голубя был всемогущ, даже когда он спал. И кто знает, может, Иисус сквозь сон все-таки слышал беседу своих апостолов, обеспокоенных тем, что у них нет денег заплатить за проезд. Итак, все апостолы высадились на берег. Первый, кого они встретили, оказался бесноватым, но на сей раз это не был обычный одержимый дьяволом. Такого даже апостолы никогда еще не видели. Семья отказалась от несчастного. Вместо того, чтобы устраивать время от времени общепринятые припадки, этот бесноватый постоянно пребывал в состоянии буйного помешательства. Поэтому его просто изгнали за пределы города. Он поселился в пещере в одной из прибрежных скал. Одежда его давно изодралась в клочья. День и ночь он бегал, в чем мать родила, по холмам, испуская дикие вопли и наводя ужас на всех прохожих. К тому же своим видом он шокировал дам. Со временем бесноватый приобрел широкую известность. В таком плачевном состоянии он пребывал уже много лет, и матери пугали им непослушных детей, как сегодня пугают злой бабой Егой. «Замолчи сейчас же, паршивец, а не то позову бесноватого», — говорили они. И малыши дрожа умолкали и прятались за материнские юбки. Иногда несчастного удавалось поймать. Его крепко привязывали, опасаясь буйного нрава, но он обладал такой силой, что разрывал все веревки и даже железные цепи. Никто не мог его успокоить, и он никого не признавал. Вот какого страшного одержимого встретили апостолы, едва ступив с барки на берег. можно себе представить, что он вытворял. Иисус сразу же понял, с кем имеет дело. По своему обыкновению он обратился непосредственно к дьяволу, истинной причине бешеных скачков, прыжков и прочих гимнастических упражнений несчастного. «Отвечай, нечистый!» — воскликнул он. «Давно ли ты вселился в этого человека?» «Давно, очень давно!» — ответил дьявол голосом бесноватого. «Но к чему эти твои вопросы? Оставь меня в покое! Что тебе до меня? Если я терзаю моего одержимого, так это мое личное дело. Укрощай себе бури, но только не мучь меня. Ты усмиряешь волны, я заставляю корчиться этого типа, у каждого свое ремесло. Неужто ты для того явился на землю, чтобы мешать бесноватым беситься?» «Я не собираюсь с тобой дискутировать», — отрезал Иисус. «Дух нечистый, выйди из этого человека!» Однако этот дьявол не собирался так легко уступить свою добычу и даже не шевельнулся. «Чтоб тебе было пусто!» — воскликнул Иисус по прошествии некоторого времени. «Ты что, не слышал? Или ждешь особого приглашения? Или ты один из самых могущественных дьяволов? Как твое имя? Отвечай!»